Слепота плюс безумие плюс рассеянность. Даже ученики адепта с трудом смогли бы защититься от проклятий демонических детей, чего уж тут говорить об этих наемниках, которые являлись обычными людьми. Прежде чем его товарищи успели вырубить его, этот наемник безумно растолкал всех и выбежал из оборонительного строя. «Нет, базар, вернись!» Мужчина средних лет, походивший на лидера группы, тут же закричал. Но было уже поздно. Если посмотреть на поле битвы сверху вниз, то можно было бы заметить, как когда-то окружающие наемников, шевелящиеся кусты, начали шевелиться в сторону убегающего от рассеянности наемника. «Базар!» Смельчак бросил свой щит, схватил топор и рванул вперед, чтобы спасти своего друга. Однако он сразу же был отброшен назад лидером. «Стой, Тарк!» Уже слишком поздно, лидер схватил смельчака за руку и беспомощно посмотрел на убегающего. В доказательство его слов, базар, который убегал, угодил прямиком в толпу демонических детей. Он пронзительно кричал от боли еще несколько секунд, прежде чем крики затихли. Единственные звуки, которые раздавались, так это шум, создаваемый демоническими детьми, когда те разрывали его плоть и пережевывали его кости. Хотя он находился в этой траве лишь по колено, но никто из наемников не мог увидеть, как именно демонические дети пировали. Они просто видели передвигающиеся кусты. В этот момент вся их решительность и боевой дух начали снижаться. Внезапно, посреди группы наемников, человек произвел выстрел, создав длинный след темного дыма. Она упала прямиком в пирушку демонических детей. В следующие секунды произошел взрыв, и устрашающий огненный элемент распространился, превратив область в радиусе 10 метров в бушующее море огня. Лишь после этого одного единственного выстрела погибло более 20 демонических детей. 14 из них, которые находились в эпицентре, тут же обратились в пепел, а те, что находились по краям, были убиты морем огня. В этот момент пронзительные крики демонических детей разнеслись над всем болотом. Огненное заклинание, Грим, наблюдающий из сумрака, был удивлен. Он быстренько осмотрел группу и заметил в ней три подозрительных персоны, которые стояли среди наемников в центре. Все они были одеты одинаково. Их темные мантии и капюшоны полностью покрывали их тела. Нельзя было увидеть и дюйма кожи, но судя по их телам можно было сказать, что среди них двое были мужчинами и одна девушка. Три ученика адепта, которые покинули башню, чтобы набраться опыта. Поскольку Грим не мог разглядеть из лица, он также не мог узнать атрибуты этих людей. А это значит, что он не мог действовать безрассудно. Он спокойно достал свой магический талисман и сообщил о происходящем в башню адепта. В это время демонические дети, что понесли огромные потери, призвали все заблудшие души к себе на помощь. Заблудшие души могли жить среди демонов, но они не являлись низшей нежитью, как зомби или скелеты. Они были телом с самосознанием, которое было создано из-за сильного чувства обиды и злых намерений. Их тела напоминали человеческие, но они не имели физических тел. Их врожденной способностью было умение перемещаться между астральным и физическими мирами, поэтому они могли игнорировать большую часть физических атак. Они больше походили на размытые тени. Их головы были заметно лучше, можно даже разглядеть черты их лиц, напоминавшие человеческие. На их руках были острые когти, а вместо ног была лишь смутная тень. Если смотреть издалека, то это будет похоже на то, что их ноги сливаются с воздухом. Когда группа заблудших душ выскочила из леса, вся округа тут же была заполнена жуткими криками призраков, от которых начинала дрожать душа. Температура также значительно снизилась. Под атаками бесчисленного количества заблудших душа, оборонительный строй наемников сразу же рухнул. Заблудшие души умели перемещаться свои тела в астрал, поэтому они без страха запрыгивали прямиком в толпу. В таком виде они могли игнорировать оружие и щиты, что находились в руках у наемников. Вооруженные леденящими призрачными когтями заблудшие души начали оставлять смертельные ранения на телах наемников, а некоторые заблудшие души вселялись прямиком в тела наемников, тем самым захватывая над ними контроль и начали нападать на остальных. Теперь, когда в их строе была создана брешь, разозленные демонические дети вновь присоединились к битве. Они использовали свои пугающие проклятия, чтобы полностью уничтожить волю наемников. После этого они оттаскивали проклятые тела в кусты и начинали пировать. Происходящее превратилось в кровавый хаос. Глава 17. После того, как они увидели толпу демонических детей и заблудших душ, которые буквально уничтожали наемников, трое учеников адепта, наконец, были вынуждены снять свои мантии и вступить в битву, выставляя свои лица на показ. Видимо, лидером этих троих был мускулистый парень. На его голове были растрепанные золотые волосы, которые свисали до плеч. Ниже его волос, на лбу, у него находилась какая-то таинственная диадема. Это явно был необычный предмет. На нем была одета кожаная куртка, сшитая из высококлассной кожи, а позади него, на его спине, висел длинные ножны. Судя по размеру этого меча, он был настолько огромен, что вряд ли обычный мужчина смог бы хотя бы поднять его. Второй мужчина был одет, как дворянин. Его деликатная и роскошная одежда и в самом деле впечатляла, но самое большое впечатление производила его голова. Его кожа была темно-зеленого цвета, узкий рот и длинный язык, который без конца постоянно выходил и входил обратно, у него была змеиная голова. Между этих двух мужчин, посередине, стояла маленькая девочка. У нее было ангельское личико, а одета она была в светло-желтое платье. У нее был средний рост, а в ее руках была золотая птичья клетка. Но как ни странно, она не только не проявляла каких-либо признаков страха перед этой кровавой сценой, а даже наоборот, она наблюдала за всем этим с милейшей улыбкой на лице, она была полна любопытства. Глаза Грима сузились. С помощью своего элементального зрения он увидел чистейшие элементи, исходящие от всех трех учеников адепта приливными волнами. Чип определил, что эти трое являются псевдоадептами, либо элитой среди продвинутых учеников адепта. Неважно, кем они являлись, но Грим определенно не смог бы справиться ни с одним из них, будучи начинающим учеником адепта. Почему такие сильные люди пришли сюда? Это место являлось частной собственностью мастера Андерсена и ресурсным полем семьи Саруба. За исключением ежегодного вывоза ресурсов, это место было закрыто для посторонних. Гриму действительно были интересны мотивы этих вторгшихся учеников-адептов. Но, видя их подавляющие способности, любопытство Грима тут же пропало. Вместо этого внутри себя он был переполнен волнением и страхом. Люди-наемники вполне могли справиться с демонами, но столкнувшись с таким количеством демонических детей, блуждающих души остальных демонов, они больше походили на стадо овец, приведенных на бойню. Как только был разрушен их защитный строй, множество демонов начали линчевать наемников. Демонические дети прыгали на них со всех сторон, посылая на них проклятия, уменьшающие боеспособность жертвы. Они использовали кусты в качестве своего прикрытия, эти существа атаковали их из тени и валили наемников на землю. Вся эта сцена была наполнена мучительными стонами наемников. Ужасающие заблудшие души кружили в небе, ожидая момента, когда им удастся поднять наемников наверх. Как только им удавалось сделать это, на них сразу же набрасывались остальные демоны и разрывали жертву. Прямо посреди всего этого хаоса, одна из заблудших душ, имеющая уродливое, скорченное лицо, начала атаковать с воздуха. Ее целью стали эти самые три странных ученика-адепта. Прежде чем их лидер и маленькая девочка успели среагировать, парень со змеиной головой начал действовать. Бледно-зеленый яд, выпущенный на огромной скорости, сформировался в стрелу и мгновенно пронзил тело заблудшей души, после чего произошел взрыв. Сильный коррозийный яд растопил ядро, скрытое внутри тела заблудшей души, после чего она превратилась в кучку пепла. Все это сопровождалось ее ужасающими криками от боли. Грим заметил, что эта самая ядовитая стрела не была заклинанием, это была слюна этого змееголового. И это только было началом. Ученик не остановился после этого, он широко открыл свой рот и начал выплевывать множество ядовитых стрел. Каждая стрела попадала точно в ядро блуждающих душ, которые по приблизительной оценке обладали силой промежуточного ученика. Родословный адепт. Он определенно являлся одним из родословных адептов, о которых упоминалось в книге об основах мира адептов. Среди этой всей широкой и сложной иерархии мира адептов выделялись четыре основных ветви. Родословные адепты, адепты совершенного тела, адепты основ и углубленные адепты. Можно сказать, что все остальные адепты являлись ответвлениями этих четырех основных ветвей. Родословные адепты были кучкой помешанных, которые жаждали обладать чистейшей родословной. Они использовали силу различных родословных, тем самым совершенствуя свои возможности. Обычно они выбирали невероятно сильных существ из других миров в качестве источника для своей родословной, тем самым они смешивали их со своей кровью, после чего они могли воззвать к силе своих предков. Сделав все это, они приобретали невероятные способности, которые были сопоставимы силам древних могущественных существ. В общем, их главной целью было прожить славную жизнь этих самых существ. Что касается адептов совершенного тела, они были другой группкой сумасшедших, которые изо всех сил старались усилить свои тела. В их глазах все было расходным материалом, который можно было использовать, чтобы усилить свои мышцы. Кроме того, чтобы простимулировать свои мышцы, они могли залезть в бочку, наполненную самыми ядовитыми веществами, или имплантировать в свое тело какой-нибудь чрезвычайно радиоактивный элемент. Они могли выжить в самых смертельных и экстремальных условиях. Они делали все это, чтобы их тела становились сильнее и ничто не могли причинить им вред. Адепты основ же являлись самым распространенным типом адептов в мире адептов. Неважно, какие именно адепты элементия, которые использовали силы элементия, адепты проклятий, которые могли убить своего противника странными и незримыми способами, да даже черные адепты, которые просто наслаждались своими жестокими способностями убивать, основанные на их душах и эмоциях. Все они принадлежали к ветви адептов основ. Кажется, что между ними всеми огромная разница, но когда они достигают высот, все они, так или иначе, начинают стараться овладевать основами и законами Вселенной. Эти люди становились мастерами основных законов элементов, а углубленные адепты являлись чистейшими адептами. Они не хотели загрязнять свои тела ради получения могущественных способностей, они не хотели мириться с этими плоскими основами, становясь рабами законов. Они погружались в мир знаний, а знания были их главным оружием. Таким образом, они считались самыми странными адептами, которые лишь заботились о получении новых знаний, полностью игнорировавших свое развитие. Их этих четырех основных ветвей этого мира родилось бесконечное множество странных адептов. Они завоевывали разные меры, грабили ресурсы и знания, порабощали тысячи раз. Они были доминирующей силой мира адептов, только они сражались с другими мирами, зачастую побеждая их. Эту информацию об иерархии адептов Грим заполучил после того, как ввел множество необработанных данных в чип, который смог обработать их. Он знал не так много людей, поэтому собранные им данные не являлись полными. Скорее всего, придется узнать еще многое. Но даже с такой скудной информацией, он смог примерно понять этот огромный и жестокий мир адептов, частью которого он теперь являлся. Если бы он не знал об этих ветвях, то, как минимум, он бы не смог даже правильно предположить, кем являлся этот змееголовый ученик. После того, как Грим угадал, что змееголовый ученик принадлежит к касте родословных адептов, произошла еще более удивительная вещь. Милая девочка решила присоединиться к битве. Демоническое дитя, который быстро передвигался по земле, увидел эту троицу и бросился в их сторону. Пока он бежал, он издавал множество раздражающих звуков из своего рта, который был наполнен кривыми, желтыми и острыми зубами. Он наложил друг за другом три проклятия. Без сомнения, ему удалось спровоцировать эту маленькую девочку. Но даже после такого, на ее молодом личике не было ни следа гнева. Вместо этого на ней расцвела еще более милая улыбка. Она приподняла птичью клетку, которая больше походила на игрушечную, указала на демоническое дитя и несколько раз встряхнула. Хотя она не издала ни одного звука, свет и тень засверкали, после чего демоническое дитя исчез. Грим, обладающий острым зрением, сразу же заметил, что демоническое дитя появилось внутри птичьей клетки, которая была в руках маленькой девочки. Он мог поместиться в ладони, а выглядел точно так же, как только что исчезнувшее демоническое дитя. Очевидно, что демоническое дитя было без понятия, чем были вызваны подобные метаморфозы. После секундного замешательства, он рассвирепел и громко взвыл на маленькую девочку, сидя в клетке. Он бился о клетку своим телом, но как бы он ни старался, он не мог сбежать из нее. Пространственная магия. Грим крепко сжал свой рот рукой, чтобы не прокричать это вслух. Среди множества магических основ, каждая из основ была чрезвычайно сильна на высшем уровне, но даже так, можно было определить сильнейшие из них, ими являлись пространственная магия и законы времени. Но если судить, основываясь на знаниях Грима, они являлись одними из слабых основ в мире адептов, а все лишь потому, что эти две магические основы зависели от врожденного таланта. Даже самый могущественный адепт, способный уничтожать целые миры взмахом руки, никогда бы не смог остановить время даже на секунду. Тем не менее, некоторые рождаются с этой способностью, даже если они не будут изучать остальные виды магии, они все равно могут добиться того, чего никогда не смогут добиться сильнейшие адепты. И все же, поскольку эта магия была очень странной и непредсказуемой, ее могли использовать лишь те, у кого был талант. Если же у адепта не было такого таланта, неважно насколько гениальными они были, они не смогли бы добиться больших результатов, даже после миллиарда экспериментов. Поэтому, не имея большого и прочного фундамента, было чрезвычайно сложно использовать пространственную магию и основы времени. Гримм не мог точно сказать, была ли это врожденная способность девочки, или это был ее странный магический предмет, позволяющий схватить любого врага на расстоянии. Гримм раньше считал, что у него уже довольно хорошие знания относительно магии этого странного мира, но прямо сейчас ему оставалось только признать, что мир адептов еще более сумасшедший и таинственный, чем его самые смелые мечты и кошмары. Эти трое вторженцев являлись псевдоадептами, либо элитой среди продвинутых учеников. Если бы Гриму пришлось сразиться с ними, имея в запасе лишь два низкоуровневых заклинания, он бы умер, не успев моргнуть и глазом. По этой причине он больше не мог продолжать следить за ними. Он развернулся и вернулся на тропу, после чего спокойно вернулся в башню адепта. Когда он подошел к главному входу башни, там уже стояли новый лидер учеников Эллин вместе с тремя сильнейшими. Соколиным глазом, Зложуком и Безумный. Гримм озадаченно посмотрел на Эллин, но вскоре понял причину их появления. Через магический талисман он отправил предупреждающий сигнал, который мог быть получен лишь специальным магическим предметом, который в настоящий момент находился в руках Эллин. Как только Эллин услышал о том, что на болоте находится три сильных ученика, он понимал, что со своими способностями он вряд ли смог бы поймать этих нарушителей. Поэтому, еще до того, как Гримм успел вернуться, Эллин попросил сильнейших о помощи. Само собой, заручиться поддержкой трех сильнейших стоит немало, но лишь ему одному известно, что это за цена. Вспоминая то, что он увидел недавно, Гримм не слишком полагался на сильнейшую тройку. Как ни крути, но эти трое нарушителей были сильнее их. Неужели Эллин думал, что благодаря им, ему удастся захватить их? Глава 18. Менее чем через 10 минут, вся группа наемников, нанятая этими тремя учениками адепта, практически была уничтожена. Осталось всего четверо, и все они истекали кровью. Они стояли спиной к спине, едва ли могли защититься от нападения окруживших их демонов. А их наниматели, трое учеников адепта, стояли в сторонке и с холодным безразличием наблюдали за тем, как убивают наемников. До тех пор, пока их не атаковали демоны, они даже не пытались помешать сражению между наемниками и демонами. Это все выглядело так, будто их жизни для них ничего не значили. Пока эти четверо наемников сражались за свою жизнь, это трое мило беседовали друг с другом. Хаем, аура элементия, которые мы только что почувствовали, скорее всего, она должна принадлежать одному из местных учеников. Почему ты не позволил мне поймать его? Миленькая девочка с пухлыми щечками посмотрела на своего большого и мускулистого компаньона. А какой в этом смысл? Мужчина покачал головой, после чего продолжил. Это же очевидно, в этом месте отличное образование магии. Мы бродим здесь уже 3 дня, но так и не смогли отыскать способ войти. До тех пор, пока кто-либо не отведет нас туда, я боюсь, что мы не сможем найти эту башню адепта, даже если потратим столько же времени. Именно поэтому мы и должны были схватить его, — яростно сказала девочка. Видимо, поскольку ее никто не послушал, она начала выпускать свой гнев на существе, которое было заперто в птичьей клетке. После того, как она что-то пробормотала, пространство внутри клетки начало сужаться. Это сужение в скором времени дошло и до демонического дитя, после чего на его теле начали образовываться трещины, после чего раздались крики, наполненные болью. Это кричал демоническое дитя, а в это время на лице девочки была улыбка, наполненная радостью. После того, как бедный демонический дитя взорвался, скомкавшись в мясной шарик, маленькая девочка тут же взмахнула ручками и топнула ножками, ее лицо горело от возбуждения. Видя то, что девочка спустила гнев на своей игрушке, остальные два ученика адепта вздохнули с облегчением. Змееголовый ученик покачал головой и подошел поближе к лидеру, после чего спросил: «Ты уверен, что все будет в порядке, после того, как мы позволили этому ученику уйти?» «Я уверен, в скором времени он приведет стражников». «Стражники?» Мускулистый лидер мрачно рассмеялся. «Это болото — обычное ресурсное поле. Ты думаешь, что семья Саруба отправит сюда настоящего адепта для охраны? Как мне кажется, кроме адепта Андерсена, в этом месте есть только ученики. Ты действительно думаешь, что нам следует бояться учеников этого места? Змееголовый ученик отвратительно рассмеялся, его раздвоенный язык щелкнул и пролез между губ, создав мерзкое шипение. В этом месте должно быть множество редких материалов, от которых я бы не отказался. В любом случае, стражники придут сюда не так скоро. Думаю, я могу немного прогуляться, дабы скрасить ожидания. Сказав это, змееголовый ученик просто ушел в другую часть болота. Но здесь происходило кое-что странное. Хотя каменная тропа находилась рядом с ним, но он так и не заметил ее и прошел мимо. По сути, это был еще один защитный механизм башни адепта. Только те ученики адепта, что обучаются здесь и носят магические талисманы, могут увидеть эту каменную тропу, в то время как в глазах постороннего, это будет просто болото. Видя то, как один из его компаньонов исчез в тумане, мускулистый лидер колебался некоторое время, после чего развернулся и пошел в противоположном направлении. Это довольно редкая возможность оказаться на частном ресурсном поле одной из семей адептов. Если не заполучить что-нибудь хорошенького, прежде чем закончить основную работу, это будет настоящая пустая трата времени. Преднамеренно или нет, они оставили эту странную маленькую девочку прямо посреди этой жестокой и кровавой бойни. А она не пострадает? Этот вопрос никогда бы не попал в умы этих двоих. На самом деле, возможно, самым ужасным и жестоким демоном в этих болотах является эта самая маленькая девочка. Поэтому, как только Грим привел Эллин и трех сильнейших, они увидели лишь милую маленькую девочку, которая держала в своих руках золотую птичью клетку, стоя прямо посреди толпы окровавленных демонов. На данный момент не осталось ни одного наемника, чье тело не было разорвано на куски. Их трупы продолжали разрывать толпы демонических детей, а эта маленькая девочка просто стояла посреди них. Как ни странно, ни один из демонов не осмеливался подойти к девочке ближе, чем на 10 шагов. Но это не все. Когда маленькая девочка начала перескакивать с места на место, демонические дети, которые были заняты пожиранием наемников, гневно рычали на нее, после чего отодвигались в сторону, не смея стоять на ее пути. Наемника, у которого все ноги были в крови и сломана одна рука, в настоящий момент пожирали десятки демонических детей. Едва живой, он поднял свою окровавленную и переломанную руку в сторону маленькой девочки, которая была неподалеку от него, и сказал: «Спаси меня, спаси меня». С милой улыбкой на лице, эта маленькая девочка присела на корточки рядом с ним и нежно спросила: «Я могу спасти твою душу от этих демонов. Ты готов позволить мне спасти твою душу?» Умирающий наемник был удивлен, но все равно закивал головой. Он не заметил того, что девочка сказала слово «спасти» каким-то странным тоном. Если бы он знал те языки, которые знала эта девочка, он бы понял, что этот тон, с которым она сказала это слово, на другом языке значит «поглотить». Это был язык древних антконтинента адептов. Получив одобрение наемника, улыбка на лице девочки засверкала еще ярче. Она сразу же вытащила из своего кармана хрустальный шар молочно-белого цвета и положила его на лоб наемника. После короткого и простого заклинания, тело наемника задрожало, после чего в нем погасло крошечное пламя надежды, которое недавно горело в его глазах. Из его лба вышла белая тень, а затем исчезла в хрустальном шаре. Жизненная сила наемника исчезла, а его окровавленная рука упала. Он больше никогда не поднимется вновь. Ученики башни наблюдали за происходящим, они были в ужасе от произошедшего. Их появление привлекло внимание маленькой девочки. Она шла прямиком к группе Грима. В это время она посмотрела на них и нежно спросила: «Привет, я восхитительная Алиса. Ребята, вы местные?» Грим и другие начали сверлить взглядом эту Лали. Кажется, они пытались не обмануться ее приветливой внешностью. Среди учеников адепта, такие слова, как дружба, любовь и человечность, были просто хорошими словами, давно забытые ими. Все, что осталось внутри них, это стремление к знаниям, ресурсам и власти. Те, кто были наивными, они умирали еще до того, как становились среднеуровневыми учениками. Если задуматься, то становление такого человека продвинутым учеником просто невозможно. Заметив то, что ее хрустальный шар и птичью клетку рассматривают, Алиса сразу спрятала их за спину, после чего сжала губы и сказала: «Это Алисина. Вы же не хотели отнять их у меня, верно?» Эллин осмотрелся, после чего грозно прошептал Гриму: «Я думал, что ты говорил о трех учениках адепта. Где остальные двое?» «Кирри пошел сюда, он большой парень и хорошо дерется, а если он встретит старшую сестру, то я уверена, станет весьма оживленно», маленькая девочка сказала эти слова невинным тоном и указала на восток. Было ясно, что на сейчас она упомянула Безумну, на спине которой также красовался большой меч. «А Джеффри пошел сюда, думаю, он хотел отыскать какие-нибудь материалы». После сказанного ее, все пятеро с ужасом посмотрели на нее. Неважно, сколько демонов было бы убито, никто из них не жалел бы об этом, но если какие-либо секретные поля будут найдены этими вторженцами, то, скорее всего, все ученики башни будут наказаны адептом Андерсеном. Громкий и ревущий голос Безумный тут же разразился: «Я пойду туда и остановлю этого парня». Сказав это, громадное тело Безумной побежало на восток. Когда она побежала, она умудрилась раздавить несколько демонических детей, которые попались ей под ноги, остальные яростно заревели на нее, но никто не осмеливался подойти. «Я пойду в эту сторону», — хладнокровно сказал Соколиный Глаз, после чего поднял свою повязку и побежал на запад. В небе были слышны звоны когтей воронов-мусорщиков, но из-за густого тумана их не было видно. Этот шум сразу же последовал за Соколиным Глазом. Лидер учеников Эллин закатил глаза и пробормотал: «Я за ним, помогу ему». После того, как он сказал это, он побежал за Соколиным Глазом. В итоге, здесь остались лишь Грим, Зложук и странная маленькая девочка, от которой можно было ожидать что угодно. «Вы хотите сразиться со мной?» Маленькая девочка наклонила голову и уставилась на двоих оставшихся. «Прежде чем мы сразимся, разве вы двое не хотите знать, откуда мы пришли? Нет причин спрашивать тебя об этом. Вы создали здесь хаос, и вы поплатитесь за это. Если я схвачу тебя, ты и так мне все расскажешь. Если я не смогу победить тебя, то это было бы пустой тратой времени. А теперь покажи мне все, на что ты способна». Это довольно редко, когда Зложук говорил так много. Как только он договорил, черная земля под ногами девочки разорвалась и из-под земли вырвалось полчище черных скорпионов. Каждый из них был размером с человеческую ладонь, их тела были черными, они имели пару клешней и хвост с ядовитым жалом. Едкий запах яда сразу же наполнил воздух вокруг этих скорпионов. Хотя между ними и было расстояние в 20 метров, тут даже нельзя было угадать, когда Зложук успел отправить всех этих скорпионов, чтобы они спрятались под землей, под ногами маленькой девочки. Телосложение этой маленькой девочки не должно быть на высоком уровне. Таким образом, если ее удастся отравить, то она сразу же потеряет возможность использовать заклинание. Прежде чем они пришли сюда, Грим уже рассказал о странных способностях этой малявки, поэтому Зложуку не хотелось бы испытать их на себе. Он просто хотел как можно раньше вырубить ее. Но от произошедшего у Зложука упала челюсть. Между ногами маленькой девочкой и теми скорпионами был какой-то невидимый барьер. Неважно, как они пытались пройти через него или прокалывать своими хвостами, они не могли сделать этого. Медленно, все больше и больше скорпионов начали скапливаться там, но эта невидимая стена не давала этой скорпионьей завесе пройти. Один за другим скорпионы начали забираться друг на друга и безумно атаковать невидимый барьер, но как они ни старались, они не могли пробиться через него. Глава 19. Защитный барьер. Зложук повторил эту фразу еще раз, он был поражен увиденным. Защитный барьер был заклинанием, которое могло разделять пространство и считалось одним из самых прочных щитов в мире. Даже адепту было трудно преодолеть этот тонкий как бумага барьер. ГН может быть. Зложук потерял контроль и взревел: «Твой барьер – фальшивка. Иначе, ты так же сильна, как адепт. Дети мои, используйте свою численность и сокрушите оборону нашего врага». Под контролем Зложука тысячи скорпионов вырвались из-под его плаща и ринулись к малявке. В то же время Зложук открыл рот, выпуская бесчисленных мух, которые образовали тучу, затмевающую небеса. Ни один начинающий ученик не может вмешиваться в битву между двумя продвинутыми учениками. Таким образом, с момента начала битвы, Грим медленно отступал, прилагая все усилия, чтобы уйти с дороги и не попасть под заклинание. Судя по сложившейся ситуации, Зложук установил доминирующее положение, так как маленькая девочка оказалась в ловушке под кучей скорпионов. Как только он сможет найти брешь в защитном барьере, битва закончится. К сожалению, для Зложука ситуация резко изменилась непреднамеренной встречной атакой девчонки. Маленькая девочка, которая, казалось, была в ловушке скорпионов, все еще мило улыбалась, как будто ей нечего было бояться. Глядя на Злажука через растущую стену скорпионов, она подняла птичью клетку в руке и встряхнула ее в направлении Злажука. В этот момент Злажук ощутил, как его сердце похолодело. Грим рассказал ему о том, насколько странной была эта маленькая девочка, поэтому Злажук следил за каждым ее движением. Когда он увидел, как она качнула клеткой, хотя он не заметил атаки, он сдвинулся в сторону. Из уст Злажука раздался мучительный крик. Он действительно сошел с того места, где стоял раньше, но по какой-то причине он чуть не упал. Затем он заметил, что его правая нога загадочно исчезла. В следующую секунду его отсутствующая правая нога появилась в птичьей клетке и выглядела чрезвычайно крошечной. Маленькая девочка с изумлением уставилась на него. Она не ожидала, что ее враг сможет так быстро увернуться. Прежде чем враг добрался до его конечности, Злажук испустил яростный крик, заставив крошечную ногу в птичьей клетке разорваться на бесчисленных скорпионов. Скорпионы превратились в нить темного дыма и исчезли. В то же время его черная мантия начала пульсировать. Это было вызвано движением скорпионов, которые начали цепляться друг к другу, формируя совершенно новую ногу. Биологическая модификация. Впервые улыбка девчонки исчезла. Ее лицо приобрело мрачное и угрюмое выражение, что никак не вязалось с ее внешностью. Вот так сюрприз. Поэтому ты отказался от своего человеческого тела и изменил себя, чтобы полностью состоять из жуков. Хаэм, не думай, что ты бессмертен. Я, Алиса, позволю тебе испытать настоящий ужас. После этого маленькая девочка протянула свои милые маленькие ручки и сделала хватательный жест в сторону Злажука. В следующую секунду Злажук издал сердитый рев, прижал ладонь к груди и пошатнулся, почти упав на землю. В то же время из ниоткуда в руке малявки появилось бьющееся сердце. Если бы это был какой-то другой человек, возможно, это убило бы его. Но, очевидно, Злажук прошли тщательную модификацию тела и избавился от нескольких жизненно важных органов, которые нужны обычным людям. Когда он увидел, что его сердце стащила малявка, он издал пронзительный крик. После этого крика, как и его правая нога, сердце в руке маленькой девочки взорвалось бесчисленными скорпионами, быстро превратившись в пепел. «Неплохо, неплохо», — жестоко заговорила девчонка, — «посмотрим, все ли органы ты изменил. Я обязательно найду ядро, которое поддерживает твой зараженный жуками организм». Закончив говорить, девчонка начала бешено атаковать обеими руками. Хотя некоторые из ее атак пролетели мимо, под непрерывными атаками, она все равно успешно ударяла цель каждые несколько ударов. И всякий раз, когда она преуспевала, в ее ладонях появлялся какой-то странный объект. Будь то кровавый, грязный, липкий, никто не мог определить, откуда эти органы взялись в его теле. Но независимо от того, какие органы появлялись на ладони маленькой девочки, в конце концов, они всегда превращались в скорпионов, а затем исчезали. Пока она с радостью вытаскивала его органы, Злажук был преисполнен бушующим адским гневом. Двигаясь с большой скоростью и постоянно уклоняясь от причудливых, таинственных, дальних ударов противника, Злажук продолжал атаковать малявку своими скорпионами. Однако, как бы он ни старался, он не мог полностью уклониться от нападений заклинаниями, которые никак себя не проявляли и даже не испускали пульсацию элементия. В то же время, столкнувшись с нерушимым защитным барьером, он почувствовал себя беспомощным, так как не мог найти возможности атаковать. Если это продолжится, даже если он был уверен в своем модифицирующемся теле, возможно, ему придется признать поражение. Когда мысль об отступлении зрела в сознании Злажука, Грим внезапно закричал ему: «Сэр Злажук, атакуйте ее затылок». «А, затылок?» Злажук застонал. Он уже пробовал затылок. Фактически, он пытался атаковать со всех возможных углов и позиций, даже из-под земли. Но независимо от того, что он делал, защитный барьер отторгал все его нападения. Как бы он ни старался, он просто не мог найти никаких слабых мест в ее защите. Но что-то удивило его. Когда крик Грима услышала Алиса, она бессознательно повернулась. В то же время ее пара больших пурпурных глаз уставилась на Грима, который прятался на далеком расстоянии. Она тайно заскрежетала зубами. Несмотря на то, что лицо Алисы не изменилось, Злажук все же заметили небольшую панику в ее глазах. Неужели это действительно ее слабое место? Хотя он все еще скептически относился к тому, что сказал Грим, сердце Злажука было наполнено гневом, поскольку большая часть его внутренних органов была вырвана этой маленькой паскудой. Следовательно, он, не задумываясь, развязал атаку ближнего боя. Тело Злажука рухнуло, не издав ни звука. Его черный плащ упал на землю, потеряв поддержку, под ним не было ничего, кроме пустоты. В то же время за спиной Алисы вдруг появилась темная фигура. Это была темная фигура, полностью сформированная из бесчисленных скорпионов. Сразу после того, как он встал, человекоподобная фигура сразу же прыгнула вперед, прижимая свое тело к невидимому барьеру. В следующее мгновение скорпионы вокруг превратились в черную приливную волну, ударившуюся в область вокруг головы Алисы. Каким-то образом на защитном барьере, наконец, появилась рябь размером с кулак. Фактически, здесь не было защитного барьера, а был лишь маленький воздушный барьер, который был связан с защитным барьером. Злажук широко раскрыл глаза, его сердце наполнилось неописуемой радостью. Действительно, был недостаток в обороне противника, и это был этот воздушный барьер. Хотя они и то и другое являлись барьерами, между их магическими особенностями была огромная разница. Защитный барьер был заклинанием пространства, высшая основа среди всех основ адепта. Он также упоминался как самая сильная защита в рамках плоскости. С другой стороны, воздушный барьер был сформирован из варианта употребления ветряного элементиума. Было чрезвычайно трудно обнаружить эту маленькую лазейку. Но когда Злажук, используя все свои силы, ударил по этому месту, единственная неустойчивая часть защитного барьера мгновенно разбилась. После громкого крушения армия скорпионов сломала зеркало и ворвалась в защитный барьер. В одно мгновение маленькое милое тело Алисы покрыл скользящий и ползучий поток скорпионов. Неожиданно раздался пронзительный визг. Из кучи скорпионов вырвался взрыв. Сломанные куски черных скорпионов разлетелись во все стороны, когда ужасающие трещины растянулись в пространстве в паутину. Всякий раз, когда скорпион касался этих трещин, его тело немедленно распадалось, не издавая никакого звука. Независимо от того, насколько толстым был их панцирь, никто не мог уйти от разрушительной атаки. Это прекрасно продемонстрировало бесподобную способность пространственных заклинаний. Яростная ударная волна отбросила всех скорпионов, которые наваливались на ее тело. Затем пространственные трещины охватили область, яростно разорвав скорпионов на своем пути, раскрыв Алисе проход. Прямо в центре трещин в воздухе парила Алиса, ее длинные волосы развивались от ее головы. Она испустила ужасный и сердитый рев в небо. Используя пространство, как свое оружие, она расшвырнула скорпионов. Как только эта маленькая девочка, обладавшая великим врожденным талантом пространства, рассердилась, она начала такие ужасающие и смертельные атаки. Это заставило Грима, который прятался в нескольких сотнях метров, почувствовать, как его сердце трепещет от ужаса. Разрыв между начинающим учеником и продвинутым учеником был настолько огромен, хотя он продолжал напоминать себе, что эта Алиса принадлежит к высшему уровню продвинутых учеников. Он не мог сдержать страх, растущий в его душе. Эта группа людей была слишком мощной. Хотя они не были официальными адептами или даже псевдоадептами, они обладали ужасающими способностями, в которые было сложно поверить. Глава 20. Всего лишь одна страшная атака, и Алиса покрыла огромную 50-метровую область с разрушительным заклинанием в 360 градусов, которого никто не мог избежать. В этой области пространство разрушилось, так как смертоносные пространственные трещины распространялись на каждый дюйм. Столкнувшись с разрушительными пространственными трещинами, элементиум сопротивления был просто неуместен. Никакое заклинание персональной защиты уровня ученика не обеспечит никакой защиты от разрушений, вызванных пространственными трещинами. Без каких-либо уникальных способностей по спасению жизни, даже если 10 псевдоадептов попытались противостоять атаке Алисы вместе, все они, вероятно бы, погибли. В этот момент Грим почувствовал жалость к Злажуку, так как он был прямо в эпицентре этого ужаса, поэтому он, вероятно, был убит. Кроме того, Грим должен был немедленно бежать. Когда Грим собирался бросить Злажука, его глаза вдруг уловили что-то возле поля битвы. К тому месту тянулась грязь, раскрывая огромную дыру внизу. Из ней вырвался рой черных скорпионов, быстро сформировавшихся вместе и превратившихся в Злажука. К счастью, Злажук все еще жив. Но когда радость начала разрастаться в голове Грима, он заставил себя оттолкнуть ее. Что-то не так, казалось, Злажук сильно пострадал от этого деструктивного заклинания. В этот момент Злажук потерял все свое высокомерие, которое он выказывал в начале боя. Армия тысяч ужасающих скорпионов уменьшилась до сотни, чего едва хватало, чтобы сформировать его тело. Новообразованное тело было короче, чем раньше, его ауру элементия едва ли можно было ощутить. Ясно, что он много потерял в этом последнем столкновении. С другой стороны, Алиса тоже потеряла спокойствие. Хотя эти скорпионы могли нападать лишь на несколько секунд, за этот короткий промежуток времени она была полностью покрыта более чем тысячей скорпионов, ползающих и кусающих каждым миллиметр ее кожи. Ее парящее тело вернулось на землю, Грим, наконец, увидел, насколько жалким стал ее внешний вид. Милая маленькая Лолита исчезла. Правый глаз Алисы превратился в огромную кровавую дыру, и кровь стекала по ее шелковистой гладкой коже. Ужасный яд скорпиона наделал множество черных и фиолетовых пятен по всему телу. Все это вместе с ее почти безумной и жуткой усмешкой выглядело так, будто она придет в ярость. Бежать. Грим не был идиотом. Когда он увидел, что Алиса смотрит прямо на него, он развернулся и пустился в бегство. С его способностями он не мог бороться с этой Алисой. Кроме того, Зложук был наполовину изувечен и не мог остановить эту Лолиту. Поэтому, не сказав ничего, Грим покинул поле. Первоначально Актеон ждал, надеясь, что ядовитый скорпион сможет убить эту грозную Лолиту. Но когда он увидел, что враг медленно поворачивает свой оставшийся глаз к нему, он тут же рассеял тело скорпиона, превратившись обратно в рой скорпионов и убегая. Вскоре, яростная маленькая девочка осталась одна. Началось неистовство. Она поднялась в воздух и начала парить, как птица в направлении, в котором бежал Грим, и быстро скрылась в густом тумане. Когда все успокоилось, грязь под деревом убийцы поднялась вверх, раскрыв Зложука, который прятался, ожидая, когда девочка уйдет. Он посмотрел в сторону, где исчезла Алиса, и некоторое время колебался, но, в конце концов, он просто не мог собраться с духом, чтобы преследовать ее. Хотя эта маленькая Лолита была сильно ранена, она все еще выглядела так, будто у нее был запас энергии. Он стиснул зубы, обернулся и убежал в сторону, куда ушел соколиный глаз. Что касается этой Алисы, было бы лучше, если бы с ней справился кто-то другой. Тем временем Гриму было нелегко. Неожиданно, Лолита не погналась за Зложуком, а посмотрела на него, который сказал несколько слов в предыдущей битве. Он закрыл голову и бежал от нее, как крыса к своей дыре. Позади него маленькая Лолита парила на высоте 30 метров, держа причудливую клетку и постоянно размахивая ею в направлении Грима. Однако что-то действительно озадачило Алису. Кажется, у этого мошенника были глаза на затылке. Всякий раз, когда ее пространственные атаки приближались к нему, он ускорялся и поворачивал в другом направлении, заставляя ее пытаться прицелиться. Если бы это было только один-два раза, возможно, сегодня ему очень повезло. Но когда она постоянно терпела неудачу, Алиса была уверена, что этот начинающий ученик ощущал ее пространственную энергию, и, следовательно, она хотела убить его еще больше. Оказалось, то, что он обнаружил слабость ее защитного барьера, не было случайностью. Он действительно видел всю структуру ее барьера. На самом деле это была слабость врожденных пространственных способностей Алисы. Хотя ее защитный барьер был почти неуязвим, у него был огромный недостаток. Как только она использовала пространственную энергию, чтобы превратить пространство вокруг нее в барьер, она оказывалась в ловушке в небольшом пространстве. Хотя это избавляло ее от любого ущерба от врага, она не смогла наносить удары, пока барьер не будет поврежден. Поэтому, чтобы атаковать, она должна была оставлять дыру в своем барьере, чтобы она могла манипулировать своей духовной энергией и нацеливаться на врага. Чтобы не заметили эту дыру, она специально использовала невидимый элементиум ветра и создала более слабый барьер в этом месте. Ни один обычный враг не мог защититься от странных и устрашающих дальних атак Алисы, исследуя ее барьер. Вот почему она смогла сохранить эту тайну. Но сегодня, к сожалению, она встретилась с двумя учениками адепта. Один из них был продвинутым учеником, который полностью изменял свое тело и мог превращаться в бесчисленных скорпионов. Он также обладал противным и странным методом атак. В конце концов, он был тараканом, которого было почти невозможно убить. Другой был просто чудаком. Хотя он был начинающим учеником, он смог разоблачить ее самый большой секрет. И, похоже, он действительно видел ее пространственную энергию. Чтобы захватить его, Алиса привлекла высшую энергию, которую она могла использовать, и в кратчайшие сроки она разместила на его пути невидимую пространственную ловушку. Но за несколько секунд до того, как этот негодяй столкнулся с этой невидимой ловушкой, он внезапно сменил направление и уклонился от засады. Теперь Алиса не сомневалась в его способностях. Таким образом, ее стремление поймать его увеличилось еще больше. После долгого бега, Грим сильно устал. Из-за отсутствия подготовки и культивирования, его ловкость и телосложение были очень низкими. Если бы он не накрыл свое тело ветряным элементиумом, чтобы увеличить скорость, возможно, она давно бы его схватила. Таким образом, несмотря на то, что он задыхался, он стиснул зубы и продолжал убегать. Изящный элементиум ветра нес его тело, уменьшая его вес наполовину и позволяя ему двигаться через грязное болото с относительно высокой скоростью. Чувствуя, что его телосложение стремительно падает, Грим начал паниковать. В его панике он придумал опасный план. Он повернул направо и бросился вглубь болота. Он не сможет бежать, поэтому Грим решил заманить Алису в среду обитания призрачной няни. Эта область болота немного отличалась от других. Гнилой, вонючий ил и медленно движущаяся мутная вода смешались вместе. Скопления беспорядочно растущей травы и других грязных отходов плавали везде. Вода в этом грязном не была неподвижной, а протекала очень медленно. Время от времени на поверхность выходили пузырьки и полусгнившие ветви деревьев. Невнятные вопли и стоны погибели распевались над этим туманным прудом. Это было похоже на крики проклятых, леденящие душу. Тропа проходила по этой болотистой местности, но она смешивалась с мутной водой, поэтому чужим было трудно найти разрушенную тропу среди грязного болота. В этой болотистой местности, которая охватывала почти 30 квадратных миль, жило множество разных призрачных нянь. Меньшие группы состояли из 7-8 членов и обычно жили в более отдаленных регионах этой области. Между тем, большие группы могли иметь до 100 членов, и они заняли самый большой регион прямо в центре этой части болота. Как демоны, призрачные няни обладали базовым интеллектом. Обычно они были преобразованы из людей, которые случайно утонули в болоте. Хотя они раньше были людьми, их ум был наполнен сильной ненавистью и обидой по отношению ко всему человечеству. В течение месяцев или даже лет они лежали в засаде на берегах болота. Как только живой человек приближался, они выскакивали, кусали плод своей цели и тащили на дно болота, чтобы утопить. Благодаря этому методу, их население продолжало расти. Они походили на тощих женщин. Тем не менее, большая часть мышц отсутствовала. Их кожа стала бледной в результате постоянного вымачивания в мутной воде. Вдобавок с морщинистыми и заплесневелыми костями, они выглядели как живые трупы. В то время как большинство из них были голыми, те, кто жил лучше, будучи людьми, носили порванные платья, хотя они всегда были блеклыми, и невозможно было сказать, как выглядело платье или даже какого было цвета. Глава 21. Растрепанные, грязные волосы, черные, кривые когти, острые клыки. Все это были типичные черты призрачной няни. На суше их боевая способность была слабее, чем у призраков, но когда они были в мутной болотной воде, их боевая сила удваивалась, и они могли сражаться наравне с гигантскими аллигаторами. Кроме того, в более крупных популяциях призрачных нянь, которые долгое время выживали, мог быть даже лидер, который овладел определенными способностями элементия. Такие призрачные няни обладали продвинутым интеллектом и были наравне с учениками адепта. Можно сказать так, если бы человеческие адепты дали таким лидерам призрачных нянь шанс, они могли породить пару призрачных нянь-адептов. Но это был мир адептов, где человеческие адепты захватили доминирующее положение. Таким образом, эволюция и развитие всех других видов была запечатана. Неважно, насколько умным или каким мудрым стал лидер призрачных нянь, при столкновении с адептом, который занимал превосходное положение, он был просто драгоценной экспериментальной мишенью или источником материалов, которых можно безрассудно убивать. Сегодня мир среды обитания призрачных нянь был нарушен двумя аутсайдерами. Молодой человек и девочка вторглись на болотистую местность. Молодой человек, который бежал первым, был явно учеником адепта из башни адепта. Не беря во внимание его плащ ученика, он нес с собой отчетливую магическую пульсацию талисмана, который был только у учеников башни. Однако этому мерзкому любимчику адептов не повезло, поскольку сегодня его преследовали. С уменьшенным весом от элементиума ветра, он пробрался сквозь грязную воду, что-то выкрикивая. Синдбад, жалкая тварь, прячущаяся в грязи, Быстро выходи, Синдбад, ты жалкий болотный слизень. Таким образом, весь болотистый район погрузился в неразбериху мальчишкой, за которым кто-то охотился. Обычные призрачные няни не были достаточно умны, чтобы заметить, что происходит. Когда они почувствовали ауру человека, они изо всех сил пытались выбраться из грязи и поймать грима и затащить в свою грязь. Поэтому за гримом над поверхностью воды тянулись многочисленные руки. Одна за другой, призрачные няни выбирались со дна и шатались в сторону грима. Но целью грима были не они. Независимо от того, сколько этих глупых и низкоразвитых призрачных нянь он вытащил, они не могли справиться с устрашающей Лолитой, которая преследовала его. На всем болоте, возможно, единственное существо, которое может представлять угрозу для Алисы, это Синдбад. С помощью своей врожденной способности Алиса плыла в воздухе в 20 метрах над землей. Взглянув на мутную грязь и вонючую воду, которая всюду плескалась, гнев на ее лице нарастал все больше и больше. «Эй, ты, слушай, перестань убегать. Пока ты приведешь меня в башню, обещаю, что не причиню тебе вреда». Грим ответил, не оборачиваясь. «Ага, ты не причинишь мне вреда, не используй на меня свою детскую ложь, ты просто хочешь порезать меня на кусочки, поймай меня, если сможешь». После этого он продолжил движение, неоднократно крича Синдбад по дороге. «Сволочь, если я тебя поймаю, и что ты сделаешь? Пожаришь меня, или, может быть, ты просто сдерешь с меня кожу и сожрешь? Во всяком случае, все вы, демоны-женщины, просто уроды, вчера меня пытала Мэри, а сегодня меня преследует Лолита, которая никак не может вырасти. Мне просто не повезло». Прежде чем Грим закончил свою речь, он почувствовал, как что-то крепко сжало его ноги, когда Ротанг внезапно выстрелил из пруда и обернулся вокруг его ног. При этом он потерял поддержку ветряного элементиума и упал в вонючую болотную воду. Когда Грим отчаянно боролся, огромная призрачная няня медленно поднялась из центра пруда, сидя верхом на еще более крупном существе, которая напоминала аллигатора. Растрепанные, грязные волосы, черные, кривые когти, оборванное платье, бледная, но жесткая кожа, худощавое и иссохшее тело. Этот внезапно появившийся лидер призрачных нянь держал хлыст из ротанга и восседал на лютом демоне. Все это придавало ей в некотором смысле доблестный вид. «Синдбад, о, Синдбад, ты, наконец, здесь, забери меня, отныне я принадлежу тебе». Когда Грим, едва плавающий в вонючей воде, увидел этого свирепого лидера, он тут же вскочил, как будто только что увидел своего лучшего друга. По-видимому, этот молодой человек, который всегда приходил и похищал ее детей, сошел с ума. Переполненная бешенством, Синдбад вышла на поверхность, чтобы преследовать этого ученика-адепта, но она в конечном итоге была поражена его действиями. Возможно, эти обычные призрачные няни не знали, кто такой ученик-адепта, но их лидер, Синдбад, знал все. После того, как башню построили посреди этого болота, туземцы здесь потеряли контроль над своими территориями, и это место стало одним из ресурсных участков человеческих адептов. Под господством господина этой болотистой местности туземцы здесь стали сторожевыми псами человеческих адептов, преследуя злоумышленников, которые пытались проникнуть в это место. Несмотря на то, что они чувствовали себя жертвами своего нового статуса, они прекрасно понимали, насколько страшны эти человеческие адепты. Поэтому они были вынуждены мрачно переносить факт того, что их территория часто посещалась учениками адептов. Это еще не все. Иногда ученики адептов похищали несколько призрачных нянь для своих экспериментов, а Синдбад была вынуждена закрывать на это глаза. Но сегодня ученик адепта перед ней зашел слишком далеко, потому что он попал прямо в сердце болотистой местности, где жили большинство призрачных нянь. Это наполняло Синдбада бурлящим водоворотом гнева. Взглянув на этого молодого сопляка, Синдбад больше не могла сдерживать свою ненависть к живым существам и стремление к новому мясу. Вытянув свои черные когти, она потянулась к его сердцу, намереваясь закусить. Когда ее пальцы начали вытягиваться, Синдбад внезапно почувствовала сильное убийственное смертельное. Она подняла свою грязную голову и посмотрела прямо на Алису своими слабо светящимися красными глазами. По неизвестным причинам, когда Синдбад увидела эту маленькую девочку, она не могла контролировать себя и у нее потекла слюна. Сильное желание заставило ее захотеть крепко обнять эту маленькую девочку, а затем своими острыми клыками проткнуть светлую, нежную кожу маленькой девочки, и пусть это теплое, ароматное, сладкая свежая кровь потечет в ее холодное тело, особенно, когда она ощутила сладкую ауру души, которая была скрыта в крошечном маленьком теле. Это принесло ей неописуемый экстаз. Она не осмеливалась бросать вызов человеческому адепту, но когда ученик адепта, у которого была такая сильная аура души, стоял прямо перед ней, она наполнялась желанием. Маленькая ученица адепта. Если она съест одну, то человеческий адепт в башне станет ее врагом, но, если он действительно разозлился из-за этого, Синдбад всегда могла использовать этих бесполезных дураков по внешнему периметру в качестве оправдания. Если она сможет попробовать на вкус такую восхитительную ученицу адепта, Синдбад была готова пожертвовать многими своими подчиненными за такое. По сравнению с парящей Алисой, Грим был похож на старый твердый сыр рядом с блюдом, наполненным самыми богатыми и свежими продуктами, и больше не представлял интереса для Синдбада. Синдбад подняла правую руку и с силой ударила по спине гигантской ящерицы под ней. Этот ручной демон открыл пасть и издал громкий рев, выпуская сероватый луч из своих желтых глаз на тело Грима. Глаза окаменения. Это была врожденная способность гигантской ящерицы. Выстрел с близкого расстояния навсегда мог превратить смертного в жалкую каменную фигуру. Как ученик адепта, Грим имел некоторое сопротивление магическим атакам, но, столкнувшись с лидером призрачных нянь, он неизбежно превратился в камень. Почувствовав постепенно застывающее тело, Грим быстро достал маленькую бутылочку зелья и вложил ее в рот, собрав последнюю энергию и махнув рукой Алисе, которая летела чуть выше него. После этого все его тело стало сероватого цвета и твердым, как камень, когда он опустился на дно мутного болота. Четыре призрачных няни нырнули в мутную воду, таща этот военный трофей в свое гнездо на дне пруда. Алиса не могла ничего сделать. Этот мерзостный подлец помахал ей рукой и исчез в мутной воде. Ее пространственная способность была чрезвычайно сильной, но она могла показать свою силу только после того, как она нацелилась на конкретное пространство своим духом. Когда негодяй исчез в мутной воде, она больше не могла напасть на него. Когда она поняла, что для того, чтобы поймать этого негодяя, ей нужно замарать свое платье в этой грязной воде, в голове Алисы взорвалось пламя ярости. Этот негодяй предпочел, чтобы эти демоны захватили его, а не сдаться Алисе. Должно быть, у него есть способ избежать этих демонов. Она не могла так легко отпустить его, она должна была поймать его и расспросить о его способности видеть ее пространственную энергию. Наполнившись гневом, Алиса вытянула правую руку вперед и сделала хватательное движение, нацелившись на грудь лидера призрачных нянь. Под неверующими глазами своей цели, в ладони Алисы внезапно появилось вонючее, иссохшее, безжизненное сердце. Ее прекрасная, нежная ладонь сжалась, сокрушая безжизненное и гнилое сердце. Когда из ее рук покапала старая черная кровь, она смотрела на лидера призрачных нянь жестокими глазами, а затем тихо произнесла: «Отдай мне того ученика-адепта, или...» Алиса сделала паузу, затем продолжила: «В следующий раз будет раздавлен твой мозг». Глава 22. Поскольку они были бессмертными демонами, у сердца, горла, груди и желудка призрачных нянь больше не было никаких жизненно важных точек, но их мозги держали их сломанные души. Если мозг призрачной няни будет уничтожен, они столкнутся с риском того, что их душа распадется. Поэтому, почувствовав пустоту и слабость, исходящую из ее груди, злобное выражение промелькнуло на уродливом лице Синдбада. Ее свирепые черты лица стали более скрученными и жестокими. С ее растяжимой кожей и ядовитыми острыми когтями, а также армией подчиненных, Синдбад была способна сражаться на одном уровне с гигантским аллигатором. Ее смертельные зубы и когти могли легко разорвать доспехи толщиной в полдюйма, и, коснувшись плоти врага, яд, скрытый в ее когтях, мгновенно парализовал большинство живых существ. Но, как и большинство других демонов, которые жили в этом болоте, у нее не было никаких хороших дальних атак. Луч ослабления и заклятие сна были очень короткими атаками и едва ли могли проникать сквозь защитные заклинания. Поэтому, когда она столкнулась с Алисой, которая могла летать и атаковать из дальнего радиуса действия, хотя общие характеристики Синдбада подавляли эту маленькую девочку, ее отсутствие дальнего навыка не позволяло ей сопротивляться. Почувствовав страх перед бесследным магическим заклинанием врага, Синдбад постучала ногами по зверю. Гигантская ящерица немедленно нырнула обратно в мутную воду, оставив на поверхности только голову Синдбада. Она злобно посмотрела на Алису, но не отступала. Алиса развязала атаку, но Синдбаду, которая скрыла большую часть своего тела под водой, удалось уклониться от всех них. В конце концов, движения тела Алисы были слишком очевидны. Еле пристально смотреть за ней и вовремя отходить, на самом деле было довольно легко уклониться от ее пространственной атаки. Даже после того, как Алиса много раз ударила по призрачной няне, ее руки все еще держали только грязную воду, что только еще больше расстроило ее. В ярости она разорвала 8 ядовитых гниющих мозгов некоторых более слабых призрачных нянь, заставляя остальных паниковать и немедленно нырнуть вниз под мутную воду. Вскоре в этой большой болотистой местности остались только Алиса и Синдбад. Выпустив свой гнев, Алиса сделала паузу, чтобы обдумать ее слабости. Действительно, ее пространственные заклинания были таинственными и могущественными, но все они были навыками нападения на одну цель, за исключением ее последней способности к пространственным трещинам, у них была небольшая область эффекта заклинания. Хотя она была почти непобедима в сражениях один на один с учениками адепта такого же уровня, но когда при нынешней ситуации, ее способности не соответствовали ее желаниям. Если бы она овладела заклинанием магматических огненных шаров, она могла бы превратить этот вонючий бассейн в огромный горшок с кипящей водой за несколько секунд, сварив всех грязных демонов, которые прятались внутри. Но из-за ее страсти к пространственным заклинаниям, она отказалась изучать или исследовать любые из этих простых заклинаний элементия. В результате она ничего не могла сделать в нынешней ситуации. На самом деле она чувствовала себя беспомощной. Если бы ее мускулистый партнер был здесь, возможно, с преимуществом его громоздкого и сильного тела, он мог проникнуть в гнездо этой призрачной няни. Но Алиса была учеником-адептом дальнего диапазона атак, со слабым телосложением. Оказавшись в ловушке в тесной борьбе с множеством призрачных нянь, она не была уверена в том, что она сможет сбежать. Однако она твердо решила, что она схватит или убьет странного ученика, который мог видеть сквозь ее заклинания сегодня. После короткого момента колебания она развязала свой пространственный защитный барьер. Затем она бросилась в мутную воду. По-видимому, Синдбад не ожидала, что эта маленькая человеческая Лолита, потерявшая один из ее глаз, будет настолько мужественной. Она быстро приказала гигантской ящерице и ныряла глубже в воду, издавая странный и сверхвысокочастотный звук изо рта, призывая всех своих подчиненных помочь. Мутная вода начала покачиваться, болото начало кипеть, многочисленные объекты плыли к Алисе. Эти объекты были гигантскими ящерицами призрачной няни. Они были более 5 метров в длину и покрыты слоем жестких чешуек. Помимо их острых когтей, они могли стрелять лучом окаменения в цель в пределах от 5 до 10 метров. Кроме того, призрачные няни одна за другой нападали на смелого злоумышленника, который ворвался в их дом. На глубине вонючего пруда, где человеческое зрение было сведено к нулю, Алиса была полностью покрыта нерушимым защитным барьером. Ее оставшийся глаз вспыхивал от ненависти, когда она использовала свое уникальное заклинание, чтобы убить каждого приближающегося противника, которого она могла ощущать. Было много заклинаний, которые позволили бы ей восстановить глаза, которые скорпионы вырвали, но она просто не могла проглотить свой гнев. Хотя это был тот ненавистный человек-насекомое, который сделал это с ней, настоящим виновником был этот странный ученик, который привел ее в этот проклятый вонючий пруд. Независимо от того, была ли это какая-то врожденная способность или какое-то магическое заклинание, которое позволяло ему ощущать пространственную энергию, Алиса не могла позволить этому раскрыться. Если ее враги узнают об этом, то репутация, которую Алиса сделала себе, будет подвержена риску. После кровавой и хаотичной войны в грязном пруду, вся болотистая местность превратилась в ожесточенное поле битвы. Тем не менее, виновник всего этого, начинающий ученик Грим, в настоящее время вытаскивал свое окаменевшее тело из гнезда призрачных нянь. После начала битвы 4 призрачных няни затянули полностью окаменевшего Грима на дно пруда. Затем они вырыли яму в вонючей грязи, открыв подводный туннель. Вместе с Гримом они втиснулись в яму. Туннель был заполнен липкой, едкой грязью, но это совсем не замедляло их скорость. Они проплыли пару метров, а затем вверх. Вскоре они вынырнули на поверхность воды, показываясь в сыром туннеле под болотом. Когда эти демоны начали ползти вперед, тащив Грима через этот темный туннель, они услышали густой и хриплый рев Синдбада с болота над ними. Сильное сражение заставило Синдбада реветь, призвав всех призрачных нянь со всей территории, чтобы помочь ей. Ее голос был настолько громким, что даже стены туннеля вибрировали. Из-за их темперамента и низкого интеллекта две призрачные няни, несущие грима, забеспокоились и испустили несколько коротких криков, быстро оборачиваясь и погружаясь обратно в грязь. Очевидно, они отвечали на призыв своего лидера и отправились сражаться с врагом. Что касается двух других призрачных нянь, они тоже выпустили сердитые крики, но сдержали свое желание сражаться и продолжили свою задачу перетаскивания грима по туннелю. Этот грязный болотный пруд был домом призрачных нянь. Они могли погружаться в вонючую грязь и воду из года в год, ожидая своей добычи. Но, бесспорно, им тоже нужно место, чтобы хранить вещи, которые они считали сокровищами. Гнилое сухое мясо, изношенные кожаные доспехи, ржавое оружие и корни растений, которые они собрали. Если бы эти предметы оставить в болотной воде, в которой они жили, они бы быстро сгнили, поэтому Синдбад выкопала горизонтальный туннель под дном болота, чтобы уйти далеко от мокрого болота и сделать относительно сухую пещеру для хранения вещей. И вот, окаменевшего грима сопровождали в эту пещеру. Хотя его глаза, уши, рот и нос были покрыты липкой грязью, а его тело было таким же тяжелым, как каменная статуя, разум грима все еще функционировал, как прежде. Он все еще мог ощущать все, что происходило вокруг него. Казалось, что эти два монстра, наконец, начали сражаться. Сквозь нечеткие вибрации и рев, приходящих сверху, грим мог представить, насколько интенсивным и кровавым был бой. Хотя армия, возглавляемая Синдбадом, намного превосходила численностью своего врага, и они сражались на своей территории, грим все равно не думал, что они могут победить эту пугающую маленькую Лолиту. Не владея заклинаниями элементиума и сражаясь только своими телами с непобедимым барьером Алисы, их боевые способности были нелепы. Если они не смогут найти скрытую заднюю дверь защитного барьера, даже если они продолжат атаковать, пока их сердце и легкие не выпадут, они никогда не смогут прорваться через защитный барьер. Если они не заставят Алису использовать все свои духовные очки, они наверняка проиграют битву. Следовательно, пока они были заняты борьбой между собой, грим должен убежать отсюда. Хотя тело грима окаменело и не могло двигаться, он все еще способен манипулировать своей духовной энергией. Наладив контакт со своей духовной энергией, он снял пробку на маленькой бутылочке, спрятанной во рту, раскрывая пряное и сильное зелье, которое быстро стекло по его горлу и дошло до его желудка. После многих лет смотровых поездок по периметру башни, грим знал о способностях болотных демонов. Неужели он действительно отправился бы на осмотр, не подготовившись? Это зелье свободы передвижения было предметом, за который он заплатил высокую цену и купил у другого ученика адепта в башне. Оно было эффективно при удалении окаменения и паралича любого типа. После того, как зелье начало вступать в силу, ощущение щекотки постепенно распространилось на твердое тело грима, и оно медленно вернулось к его контролю. После того, как его протащили почти 100 метров, они прибыли в довольно сухую пещеру с хорошей плоской поверхностью. В узкой пещере стоял плесневый запах, от которого грим чуть не задыхался. Бросив грима в кучу беспорядочно размещенных предметов, две призрачные няни начали кричать и реветь друг на друга. Похоже, они спорили о том, должны ли они пойти и помочь в битве или остаться здесь, чтобы охранять свою еду. Но, пока они обе были заняты спорами, за ними вспыхнули два потрескивающих звука. Это был звук двух элементиума огненных шаров размером с кулак. Две призрачные няни были напуганы. Затем они заметили, что окаменевший человек встал, а в ладонях танцевали два маленьких огненных шара. Обладая только базовым интеллектом, эти призрачные няни понятия не имели, что происходит, но когда они почувствовали свежий запах плоти и крови, они сразу же испустили агрессивный рев и прыгнули в сторону грима. В следующее мгновение два маленьких огненных шара взорвались и превратились в два пылающих пламени, пробираясь к двум призрачным няням. Обе стороны прошли мимо, и грим упал на пол, тяжело дыша. Его рубашка была разорвана, на груди было обнаружено 4 пугающе глубоких раны. С другой стороны, две призрачные няни продолжали свой путь и врезались в грязную стену за гримом. Гладко контролируемые гримом, два горящих пламени пронеслись через их огромный рот и сжигали все, что содержалось в их головах. В результате обе призрачные няни умерли. Воздух был слабым в этой пещере, и он стал еще слабее после того, как был сожжен огнем. Грим довольно долго задыхался, ему стало очень хреново, он не чувствовал боли от ран, а вместо этого ощутил странное щекочущее ощущение. Это заставило сердце Грима опуститься. Черт возьми, он был отравлен атакой призрачных нянь. Он порыскал в карманах, нашел бутылку противоядия и выпил. Только теперь Грим позволил себе успокоиться. Он глубоко затаил дыхание и прислушался к сильным вибрациям, исходящим из туннеля. Это было признаком того, что битва еще не закончилась, и у него все еще был шанс убежать. Поэтому Грим решил отдохнуть и собрал всю свою храбрость. Затем он начал изучать гнездо призрачных нянь.